Семья. Дети. Традиция Бон, как и многие другие религиозные традиции, смотрит на детей как на великое благословение планеты, как на кульминацию развития рода человеческого. От детей мы можем узнать весьма многое о будущем, прошлом и настоящем. Мысленная энергия детей направлена на постоянное исследование. Она есть выражение невинности, она ищет мудрости и взращивает силу воли. Детство дает нам возможность познать, как развивать собственные возможности. Дети учат нас тому, что в повседневном мире всегда присутствует божественность и напоминает о невинности, всегда живущей в глубине наших сердец. Дети – посланцы нашей собственной мудрости. Когда они выводят нас из терпения, мы можем воспринимать их как помеху. Но на самом деле нас раздражают наши собственные эмоции и мысли, разбуженные детьми. Дети всегда остаются сами собой, и правильное любящее воспитание может помочь им всегда такими и оставаться. Умственное упражнение понимания детей. Закройте глаза, дышите ровно, спокойно. Представьте своего ребенка или ребенка знакомых. Сосредоточьтесь на мысленной энергии этого ребенка. Попросите ребенка стать вашим проводником во внутренней области вашего собственного сознания. Будьте уважительны и терпеливы. Будьте молчаливы и созерцательны. Затем откиньтесь на спинку стула и позвольте процессу погружения начаться. Если у вас есть свои дети, и с ними у вас возникли какие-то трудности, сосредоточьтесь во время этого упражнения именно на их энергии. Воспитание ваших детей. Задача родителей – развить в ребенке эмоциональную, физическую и духовную независимость. И правильное воспитание – это искусное проявление мысленной энергии. Для родителей очень важно понимать, что, как и я объяснял во второй части, детям уже исполнился год, когда они появились на свет. Такое убеждение учения Бон. У них уже полностью развились их собственные способности и способности, унаследованные от родителей. Дети наследуют от отцов эмоции и здоровье, а от матери интеллект, интуицию и духовность. Дети появляются на свет уже, обладая жизненным опытом внутриутробного развития, поскольку энергия мысли очень сильна в юном человеческом существе в тот период, когда оно растет в материнской утробе. А далее, в течение 21 года, человек претворяет в жизнь этот опыт и старается найти в нем смысл. Чтобы стать хорошими родителями, мы должны понимать, ради чего даем жизнь новому существу, и осознавать, что наша мысленная энергия на всю жизнь останется в нашем ребенке и перейдет к его наследникам. Наши мысли могут либо возвысить ребенка, помочь ему достичь просветления, либо загрязнить его нашими собственными недостатками. Если мы в силах помочь детям научиться любить и быть терпимыми, мы можем в будущем увидеть истинное чудо. Ваши родители. Ваше тело и часть ваших привычек достались вам от родителей. Если у вас было трудное детство или ныне много проблем, куда как легко разгневаться на родителей и обвинить их в невежестве и недальновидности. Но ведь все мы, по сути, невежественны и недальновидны. Учение Бон утверждает, что для каждого чрезвычайно важно найти в сердце силы простить родителей, что бы они ни сделали, потому что пока вы их не простите, вы не сможете продвинуться вперед в вашей собственной жизни. А прощение подразумевает понимание того, что как бы они вас ни воспитывали, они могли сделать это только так, потому что других методов не знали. Нетрудно ощутить сердцем, что, например, родители слишком влияли на вас, потому что их мысленные энергии всепоглощающе сильны. Однако вы можете освободиться от влияния, когда начнете понимать собственную мысленную энергию. Вы увидите, что эмоциональная боль, испытанная вами, возникла потому, что некая часть отождествляла себя с неправильным мышлением и верованиями ваших родителей. Но вам незачем твердо держаться этого наследия. Используя правильное искусное мышление, вы можете отказаться от него, простить родителей и отправиться вперед собственным путем. Умственное упражнение «Прощение родителей». Закройте глаза, сядьте ровно, прислонившись к спинке стула, так, чтобы ваша шея и позвоночник составляли прямую линию. Руки положите на колени, мысленно увидьте обоих ваших родителей или того из них, кто оказал на вас более сильное влияние. Теперь представьте, как они медленно распадаются на части. Мышцы, кости, пока не останется лишь небольшая горка светлого пепла. Повторите это 5 раз. С каждым разом все большая часть отрицательного влияния родителей будет устраняться из вашего ума. Когда закончите, благословите своих родителей, направьте на них чистую любовь и простите их, ничего не требуя взамен. Братья и сестры. Древнее учение Бон утверждает, что ваши братья и сестры – это выражение той же самой мысленной энергии, которая привела вас в данное перерождение. Вы и ваши сестры и братья пришли в эту жизнь для того, чтобы получить одни и те же уроки, ощутить взаимосвязь и преодолеть одинаковые препятствия, каждый на своем собственном жизненном пути. Братья и сестры у вас есть потому, что все вы стоите на сходном пути открытия того, кто вы таковы и кем можете быть, даже если на первый взгляд может показаться, что между вами нет ничего общего. Каждый ваш брат или сестра будут либо выражать ваши недостатки, либо развивать ваши положительные качества. Когда люди недолюбливают своих братьев и сестер, то это происходит потому, что они отказываются видеть в них зеркальное отражение собственных недостатков. Наши братья и сестры пришли на землю за тем, чтобы научить нас состраданию и мудрости. Мы можем учиться у них, и при помощи правильного мышления можем видеть тот общий путь, который разделяем с ними. Обращайтесь с вашими братьями и сестрами так же, как с родителями, с любовью и прощением. Ваша взаимосвязь нерушима. Вы не сможете разорвать ее, просто отвергая сестер и братьев. Мир нуждается в любви. Любовь – это то, с чем мы рождаемся, что всегда остается с нами и что мы забираем с собой, чтобы иметь проводника в следующих рождениях. И прямо сейчас, где бы вы ни находились, любовь пребывает с вами. Любовь во всех своих видах и проявлениях ждет, когда вы ее откроете и выразите посредством вашей мысленной энергии. Если вы даруете любовь всему миру, она вернется к вам многократно увеличенной. Мир нуждается в любви для дальнейшего существования. Любовь управляет природой, временами года и эволюцией рода человеческого. Когда у вас есть свободная минутка, направьте мысленную энергию любви, благословляющей мир в целом. Вы можете каждый день добиваться каких-то перемен, любя планету, на которой мы живем, любя всех и каждого на ней. Когда вы посылаете в мир любовь, другие люди откликаются на нее, становясь добрее к своим близким, друзьям, соседям, чужим людям, даже врагам. Любовь всегда найдет способ принести вам счастье, красоту и духовные перемены. Часть 7. Всеобщее благополучие. Состояние благополучия возникает, когда мы налаживаем равновесие в своей жизни. В древнем Тибете установление личного внутреннего равновесия было целью большинства людей. – точно так же, как это стало целью для нас в нынешние времена, и точно так же, как сегодня, для достижения этой цели личности необходимо было понимание всех жизненных воздействий на нее, равно как и всех составляющих этих воздействий. Только так можно добиться гармоничного бытия. Если нет равновесия между разными сущностными элементами жизни, это служит причиной стресса, болезни и несчастья. Если вы неправильно обращаетесь с самим собой, так или иначе злоупотребляете своим телом, выполняете работу, которая вам неприятна, продолжаете взаимоотношения, приносящие несчастье, и питаетесь не так, как следует, вы разрушаете свое здоровье. Таким образом, забота о хорошем здоровье – это вопрос принятия на себя ответственности за собственное жизненное благополучие. Вместо того, чтобы позволить себе заболеть, а потом просить врачей вас вылечить, куда лучше предотвратить болезни, а если уж вы все-таки заболели, следует понять, в чем вы нуждаетесь для поправления здоровья. На Западе многие люди вообще не понимают, что такое хорошее здоровье и как оно отражается на самочувствии. Несмотря на высокие стандарты жизни, в западных странах слишком многое вредит здоровью. Слишком тщательно обработанная на фабриках пища, привычка работать чересчур много, требование иметь много имущества, загрязненная среда обитания – все это вредит здоровью. Однако и здесь существуют возможности добиться отличного здоровья, уравновешенной жизни и подлинного чувства благополучия, если вы этого действительно хотите. Неважно, каковы обстоятельства вашей жизни, вы можете выполнять простые и целенаправленные действия, способные навсегда привести в порядок ваше эмоциональное и умственное здоровье. Это не связано с какими-то жесткими, несгибаемыми правилами, которые следует соблюдать несмотря ни на что. Нет, это означает всего лишь, что вы по-настоящему познаете себя, познаете уникальные потребности вашего тела, вашего ума, начинаете осознавать, какой именно образ жизни подходит вам больше всего. Веселье, здоровая пища, хороший сон, регулярные физические упражнения, любовь и приятная работа – вот ключевые элементы уравновешенной жизни. Но кроме того, чтобы добиться истинного здоровья, вам необходимо научиться использовать силу правильной мысленной энергии. Неправильное мышление приводит к расстройству физического здоровья и отсутствию равновесия. В то время как правильное может быть использовано для создания такого стиля жизни, который позволит раскрыться вашим высшим способностям и принесет благополучие. Мысленная энергия равновесия. Все те элементы, что необходимы для уравновешенной жизни, по своей природе меняются изо дня в день. Жизнь полна взлетов и падений. Хорошие дни сменяются дурными. Чего-то мы добиваемся, а чего-то нет. Даже любимая работа может иметь отрицательные стороны. Даже любимый человек может испортить настроение, и далеко не всегда наш ночной отдых безмятежен. Вот потому-то, для того, чтобы избежать воздействия меняющихся обстоятельств жизни, необходимо создать некое устойчивое основание в самом сердце вашего бытия. Его можно сотворить при помощи мысленной энергии, которая, будучи однажды правильно установлена, навсегда останется с вами, помогая вам пройти спокойно и без потрясений сквозь все, что встретится на пути. Правильная мысленная энергия – это благословение и почитание самой жизни. Долгое, устойчивое равновесие может возникнуть только из благословения и почитания. Жизнь священна и прекрасна. То, что мы делаем ради выживания, не есть, собственно, жизнь. Это всего лишь то, к чему вынуждает нас тот образ жизни, который мы ведем. Но превыше всего мы должны ценить именно жизнь. Просто жизнь. Благословение создает божественную интуитивную связь с другими людьми, животными, природой и самим духом жизни. Это двухсторонняя связь души с миром, душа, которая радуется красоте жизни, природным циклам, началу и концу. Благословлять жизнь значит понимать, что вы пребываете в безупречном единстве с ней. Это совершенно естественное состояние, заложенное в сердце каждого человека. Почитание следует из благословения. Когда мы благословляем жизнь, мы должны испытывать к ней почитание, ко всем ее чудесам, красоте и к тому, что она нам дарует. Почтение учит нас видеть суть, неизменную и чистую. Благословение и почитание невозможно испытать по приказу. Они должны возникнуть естественным образом из той добродетели, что присуща человеческой природе. Просто позвольте себе ощутить их посредством всего, что вы делаете, говорите, думаете и чувствуете. Это совсем не трудно, потому что на самом деле благословение и почитание – часть вашего существа. А когда вы их достигнете, они станут тем самым основанием вашей жизни, которое исцеляет несчастье и неудовлетворенность и создает равновесие и благополучие. Ваше эмоциональное состояние. Многие люди преуспевают в своем деле, но оно их ничуть не радует. Те, кто практикует Бон, верят, мысленная энергия эмоций может подталкивать нас к таким делам, которые, будучи с виду приводящими к успеху и достойными внимания, на самом деле вредны, потому что уводят нас от самих себя. Неправильно работать лишь для пользы других, но не для своей собственной пользы. Вы должны совместить это. Бон учит, что все мы обладаем неким скрытым сущностным эмоциональным состоянием, не зависящим от того, как мы выглядим, думаем, чувствуем или ведем себя. И самое главное в процессе создания уравновешенной жизни – понимание этого эмоционального состояния. Спросите себя, приносит ли вам счастье ваше эмоциональное состояние? Древние тибетцы знали, что мысленная энергия эмоций влияет на то, как человек зарабатывает на жизнь, как он живет, как он относится к самому себе, сколько он знает, она же определяет количество его жизни. Если ваше эмоциональное состояние не делает вас счастливыми, или вы просто не знаете, как обстоит дело, вам поможет обрести ясность следующее умственное упражнение. Определение вашего эмоционального состояния. Это умственное упражнение позволит вам определить ваше глубинное эмоциональное состояние и вернуть ему равновесие, а также увидеть ту мысленную энергию эмоций, которая поддерживает вашу индивидуальность и вашу жизнь. Оно откроет вам суть того, что вы чувствуете, и даст понять, почему вы чувствуете именно это. Упражнение можно делать в любое время дня, так долго, как вам это будет нужно. Сядьте в тихом месте. Вам должно быть удобно и тепло. Прикройте глаза. Теперь начните наблюдать за своим дыханием, за вдохами и выдохами. Сосредоточьтесь на своем физическом сердце и представьте, что вы вдыхаете и выдыхаете не легкими, а сердцем. Теперь ощутите, что с каждым вдохом и выдохом возникает и угасает некая эмоция. Это может быть любая эмоция. Вы просто позвольте ей возникнуть и наблюдайте за ней. За одной эмоцией может последовать другая, за ней еще одна и еще. Когда каждая из них проходит через ваше сердце, вы сосредоточиваетесь на том, чтобы вдохнуть всю суть этой эмоции, так, чтобы ощутить ее всем телом, а затем растворите ее бесследно в вашем сердце. Пусть эмоции продолжают возникать и исчезать до тех пор, пока вы не доберетесь до такой, которая не будет изменяться при дыхании и не растворится. Это и есть ваша сущностная мысленная энергия эмоций. Когда вы определите ее, вы в тот же момент поймете, что вам необходимо для поддержания равновесия жизни. Это упражнение пробудит вашу собственную природную мудрость. Если суть вашей мысленной энергии чувств – несчастье, гнев или боль, вы увидите, какое жизненно важное решение вам необходимо принять на этой основе и что вам нужно изменить, чтобы в вашей жизни возникло равновесие и гармония. Ваша глубинная мысленная энергия эмоций сменится на более счастливую и положительную, когда вы начнете менять жизнь в должную сторону и действовать по велению своей сердечной сути, а не по подсказке мысленной энергии эмоций. Болезнь. Болезнь – это язык неправильной мысленной энергии. Когда мы неуравновешены, живем случайными подсказками обыденного ума, мы становимся напряженными, подавленными, истощенными и больными, потому что болезнь притягивается любыми формами неправильного мышления. Ваш ум и тело едины, и потому, когда ум переполнен неправильными мыслями, причем многие из них восприняты от окружающих вас людей, эти мысли вас сокрушают, и в результате ваше здоровье расстраивается. Хорошее здоровье возникает из доброй и правильной мысленной энергии, а создать и удержать ее совсем нетрудно, если вы знаете, как взяться за дело. Разобравшись в том, как вы сами порождаете собственные болезни и страдания, вы станете мудрее и сильнее. Болезнь на самом деле выполняет важную задачу. Она дает вам понять, что в вашей жизни что-то не так, и предоставляет возможность внести перемены. Та болезнь, от которой вы страдаете, необходима вам, и она укажет вам путь, если вы к ней прислушаетесь. Путь к положительным переменам и крепкому здоровью. Если болезнь вас не оставляет или периодически возвращается, это значит, что вы не услышали то сообщение, которое она принесла вам. Смертельные болезни. Многие люди страдают от смертельных болезней, и эти болезни, как и все прочие, тоже несут в себе некое послание. Однако совершенно ни к чему испытывать какие-то сожаления или винить себя, если вас одолела такая болезнь. Это вовсе не знак неудачи, и на самом деле многие из наиболее просветленных и мудрых духовных лидеров также страдали смертельными болезнями. Все мы сложные существа, для нас не всегда возможно предотвратить либо излечить болезнь, но, разумеется, в некоторых случаях мы можем справиться с болезнью, используя силу правильной мысли. Просто это бывает редко, и благословение болезни зачастую связывает с пониманием того, как правильно умереть с миром в душе, принимая все как должное. Тибетская медицина. Практики Бон помогают пациентам обрести понимание причин и природы их болезни. Для постановки диагноза они задают 29 вопросов, ответы на которые покажут им эмоциональную, психологическую и духовную природу пациента. Врач также изучает глаза пациента, его язык, лицо, уши, руки и ногти, рассматривает урину и щупает пульс. После этого врач сможет определить, какая из трех жидкостей наиболее сильна в теле пациента. Три жидкости или три жизненные энергии – это ветер, желчь и флегма. Они определяют каждый аспект функционирования тела и ума, так же, как и строят мир вокруг нас и общество, к которому мы принадлежим. Все мы состоим из этих трех жидкостей, но одна из них будет доминирующей, а вторая может быть субдоминирующей. Все человеческие действия, вне зависимости от их сути, направляются движением потока этих трех жидкостей и их объединенной мысленной энергией. Они, словно три великие реки мысленной энергии, текут сквозь все человечество, определяя то, чем мы являемся и что мы делаем. Когда мы заболеваем, то это происходит из-за того, что энергии наших жидкостей утратили равновесие. В своей первой книге «Тибетское искусство жизни» я подробно описал три эти жидкости, а также пять элементов, которые рождаются из них, и как определить, которая из жидкостей недостаточно активна и вернуть общее равновесие. Поэтому сейчас я лишь вкратце напомню об этом. Ветер. Ветер – это то, что определяет наши мысли, впечатление, интуицию, восприятие и идеи. Нарушение равновесия ветра. Если вы мыслите неотчетливо, слишком много говорите, плохо запоминаете, часто нервничаете, легко возбуждаетесь, не можете сосредоточиться и постоянно волнуетесь, не слыша, что вам говорят, или не понимая того, что читаете или слышите, это значит, что ветер вышел из равновесия. О нарушении тока ветра свидетельствует также повышенная гневливость, неспособность четко выразить свою мысль, подверженность болезням или эмоциональным бурям. Ветер – это мысленная энергия детства. Если ребенок много болел с момента зачатия и до 12 лет, его мысленная энергия ветра ослабела или повреждена. Равновесие ветра. Если вы всегда спокойны, ваш ум всегда остер, если вы по большей части чувствуете себя счастливым, даже без видимых причин, или у вас случаются моменты интуитивного видения, или какие-то другие прорывы сознания, ваш ветер в полном порядке. Молитва, медитация, пение, благотворительность, работа над собой в плане общения с другими людьми – все это усиливает и уравновешивает энергию ветра. Желчь. Желчь управляет нами при внезапных событиях, при импульсивных действиях, в момент настоятельных нужд, волнения или при споре. Нарушение равновесия желчи. Если вы гневаетесь, склонны к насилию или горите жаждой мести, если вы страдаете от пагубных привычек, если вы грубы, раздражительны и ведете себя неуважительно, можете предать человека или пытаетесь властвовать над другими, ваша энергия желчи вышла из равновесия. Если вас с треском выгоняют с работы, если вы обанкротились, если у вас начался весьма неприятный бракоразводный процесс, это все связано с неправильным, разбалансированным состоянием желчи. Внешними показателями такого дисбаланса могут быть красноватая или желтая кожа, подавленность и плохое зрение. Желчь – это мысленная энергия зрелого возраста от 20 лет до 60. Если в этот период вы то и дело болеете, ваша мысленная энергия желчи нуждается в восстановлении. Равновесие желчи. Если вы подвержены вспышкам заразительного энтузиазма, сексуально привлекательны, обладаете каким-то творческим даром, если вы в меру честолюбивы и полны сил, ваша желчь в полном порядке. Если вы всегда поддерживаете себя в хорошей форме, следите за диетой, стараетесь похудеть, помогаете другим, а также стремитесь улучшить свое жизненное положение, это работа вашей мысленной энергии желчи. Флегма. Флегма – это то, что является базой, что питает и поддерживает стабильность. Флегма ответственна за старомодные ценности, она сопротивляется переменам. Нарушение равновесия флегмы. Если у вас не слишком много денег, пищи, если вы не отличаетесь особой гостеприимностью, если вам трудно выражать свои чувства, мысли или физические желания, если вы слишком привязаны или не в силах вырваться из-под чужого влияния, не можете найти работу или осуществить задуманное, ваша флегма разбалансирована. Язва, проблемы с кишечником, колит, боли в животе, грыжа, запоры или диарея, а также болезни суставов – все это связано с флегмой. Флегма – это мысленная энергия старости от 60 лет и до смерти. В этот период вы болеете регулярно, ваша энергия теряет равновесие. Равновесие флегмы. Если вы достойны доверия, надежны, общительны и честны, если аккуратно обращаетесь с деньгами, вы уважаемый член общества, заботливо относитесь к соседям, правильно питаетесь, радуетесь обществу своих детей, много читаете и в вашей семье царит гармония, ваша флегма находится в равновесии. Чтобы еще более укрепить это состояние, позволяйте себе расслабиться. Например, ходите на массаж, гуляйте или рисуйте. Поддержание равновесия жидкостей чрезвычайно важно для здоровья и благополучия. Научившись правильному мышлению, мы уменьшаем количество отрицательных энергий и болезней вокруг себя, а жидкости и вместе с ними наша жизнь приходит в полное равновесие. Это не значит, что жизнь будет всегда легкой, просто вы будете знать, как без особого труда справиться с проблемами, встающими перед вами. Согласно учению Бон, здоровье само по себе – это непрерывный ток мысленной энергии, меняющийся каждое мгновение. Хорошее здоровье имеет собственную частоту колебания мысленной энергии, и эта частота у всех людей разная. Когда мысленная энергия опускается ниже среднего уровня, мы ощущаем первые признаки заболевания. Ослабление здоровья может выглядеть по-разному, и не всегда это можно заметить сразу. Поэтому очень важно всегда осознавать свое состояние, замечать малейший непорядок, даже если вы совсем не чувствуете себя больным. Наблюдайте за своими ощущениями, за уровнем энергии, бодрости и за тем, как вы выглядите. Как превратить болезнь в благословение? Каким бы заболеванием вы ни страдали, оно может быть обращено из негативной проблемы в положительную, поддерживающую жизнь и энергию. Для этого я предлагаю вам специальное упражнение. Чтобы понять болезнь, которая нападает на вас регулярно, выполняйте это упражнение раз в неделю в течение 20 минут. Если вы чувствуете себя очень плохо, делайте его, когда сможете, но в целом не меньше месяца. Сядьте удобно или лягте. Закройте глаза. Наблюдайте за дыханием, за вдохами и выдохами. Ощутите свое тело. Ощутите внутренние органы, кости и кожу. Сосредоточьтесь на них, а затем почувствуйте свою болезнь. Сосредоточьтесь на ней и увидьте, как она отпускает ту причину, по которой приходит к вам. Теперь узрите, как ваша болезнь начинает пульсировать ослепительным оранжевым светом. Все внутри вас омывается этим светом, и ваша болезнь начинает менять форму, уменьшаясь и порождая положительную, чистую и любящую энергию. Ваше тело исцеляется, вы чувствуете, как сердце наполняется жизненной силой, и из сердца эта сила распространяется в тело и ум, принося понимание, прощение и мудрость». Вы можете также использовать это упражнение для того, чтобы понять болезнь другого человека и узнать, как ее можно вылечить. В конце упражнения направьте оранжевый свет на этого человека, и он вернется к вам с информацией. С такой целью делайте упражнение раз в неделю по 15 минут. Когда Анна пришла ко мне, ей было 28 лет. Она была полной развалиной. Она болела с самого раннего детства, но никто не мог понять, в чем причина ее расстройства. Многие врачи, осматривавшие ее, подозревали расстройство иммунной системы, или же предполагали гормональные нарушения, или же думали, что у нее туберкулез, или повышенная утомляемость, или даже лейкемия. Но ни один из этих диагнозов не подтвердился. Анну периодически охватывала такая слабость, что она не могла даже есть и передвигалась с огромным трудом. После исследования стало очевидно, что жидкость ветра в ее организме полностью вышла из равновесия. В тибетской медицине название болезни не имеет значения, потому что главным являются симптомы того, какая из жидкостей ослабела. Я понял также, что Анна совершенно не представляет, что значит чувствовать себя хорошо. Она утратила связь с собственной способностью быть здоровой и верила, что ей никогда не станет лучше. Однако она была полна решимости изменить положение дел, и это уже было очень хорошо. Я дал ей лекарства, помогающие восстановить равновесие ветра, и научил умственному упражнению превращения болезни в благословение. Анна обещала делать его трижды в день в течение ближайших недель. Когда Анна пришла в следующий раз, через месяц, она выглядела уже совершенно иначе. После того, как она начала делать упражнения, ее самочувствие на 7 дней резко ухудшилось, но потом она начала поправляться. Постепенно Анна начала есть, прибавила в весе и стала чувствовать себя более энергичной. Упражнение помогло ей понять, что причина всех ее болезней – страх жизни. Старшая сестра Анны умерла, когда Анне было всего 10 лет, и это событие освободило все страхи Анны, а с ними все ее болезни. Понимание этого помогло Анне сделать выбор и вернуться к жизни, обрести крепкое здоровье. Еще через 3 месяца Анна была уже совершенно другим человеком. Она чуть ли не подпрыгивала от избытка сил, сидя в моем кабинете, и рассказывала мне, как она прекрасно себя чувствует. Даже месячные, совсем было прекратившиеся, восстановились. Анна теперь имела нормальный вес, а ее родители просто сходили с ума от радости, видя перемены в своей дочери». Через 2 года Анна стала целителем, лечила людей травами, обзавелась хорошим другом и стала счастливой. Ответственность. Решить привести в порядок свою жизнь и добиться благополучия означает взять на себя ответственность и за свою жизнь, и за свое здоровье. Для многих людей это означает стать более настойчивыми в том, чтобы защищать свои права и почаще говорить «нет». Когда вы говорите другим «нет», вы тем самым говорите «да» самим себе. Когда вы отказываетесь от сверхурочной работы, от дополнительных обязанностей, от лишней ноши, которую другие пытаются взвалить на вас, тогда вы защищаете себя и заботитесь о себе. Начать отвечать за себя означает также, что вы будете сами решать, что для вас лучше. Это означает прислушиваться к своему телу и к тому, что оно говорит вам. Очень часто болезнь приходит потому, что мы не обращаем внимания на послание своего тела. Иной раз оказывается жизненно важно отказаться от предложений, сделанных с наилучшими намерениями. Если то, что вам предлагают, вам не подходит, это может принести вред. Научитесь отвечать за себя, и вы будете без труда определять, когда нужно сказать «нет». Вы таким образом усилите собственную мысленную энергию, поддерживающую ваше здоровье. Если вы больны или болели недавно, используйте предлагаемый ниже вопросник, чтобы определить, как вы себя чувствуете на самом деле. Ответы, данные по размышлении, принесут вам понимание того, как лучше восстановить и укрепить здоровье. Первое. Как именно вы заболели и как вы себя чувствовали, когда поняли, что больны? Второе. Используете ли вы свою болезнь, чтобы влиять на людей? Третье. Верите ли вы, что сможете справиться с болезнью и стать здоровыми? Маргарет несколько лет работала на продуктовой фабрике и однажды днем вдруг почувствовала себя так плохо, что едва не потеряла сознание. Ее отвезли домой, и в течение последующих дней ей становилось все хуже. У нее нашли гепатит, причем очень опасная его форма. Маргарет сильно похудела и уже начала бояться, что умрет. Потом ее забрали в больницу. Врачи и медицинский персонал сделали для Маргарет все возможное, но никакие лекарства не помогали. Родные Маргарет попросили меня пойти к ней в больницу и посмотреть, не смогу ли я чем помочь. И потому, получив разрешение лечащего врача, я пришел к Маргарет. Мы немного поговорили, и я объяснил Маргарет, что только от нее самой зависит, справится ли она с болезнью, что она должна решить сама, отвечать за себя и доверять себе, прислушиваясь к потребностям тела. Я предложил ей ответить на 3 вопроса, приведенные выше, как можно более честно, и потом поступать в соответствии с ответами. Несколько дней спустя сын Маргарет позвонил мне и сказал, что Маргарет покинула больницу. Она села на диету, которую сама для себя выбрала, и проводила много времени в молитве. Через 2 недели Маргарет встала с постели, ее самочувствие улучшилось. Врачей изумило ее выздоровление. Когда я встретился с Маргарет в следующий раз, она сказала мне, что обнаружила в себе огромную мудрость и сразу же стала доверять себе, потому что теперь она точно знала, что ей нужно. Ей трудно было говорить «нет» врачам, но ведь это означало сказать «да» избранному ей самой способу лечения. А именно этот путь, как она инстинктивно ощущала, и был для нее самым правильным. Освобождение мысленной энергии тела. Ваше тело обладает собственным хранилищем мысленной энергии, ожидающей освобождения. Она дремлет в вашей нервной системе, в мозгу, сердце, в пищеварительной и репродуктивной системах. Каждый из органов особым образом резонирует с мысленной энергией и таким образом производит собственную энергию мысли, способную действовать и регулировать деятельность данного органа, а также в целом влиять на здоровье вашего тела и ума и на нашу жизнь. Если вы будете делать упражнения, приведенные в этом разделе, они излечат вас, научат многому и приведут к хорошим переменам в жизни, дав вам более высокий уровень самосознания и счастья. Ваш мозг. Ваш мозг – это феноменальный энергетический центр. Его энергия влияет на ваши мысли и эмоции и контролирует ваше тело, указывая ему, что именно делать в каждый из моментов повседневной жизни. Однако ваш мозг живет в прошлом. Ваши чувства сообщают ему, что происходит, но информация, которую они передают, хотя вроде бы и доходит до мозга мгновенно, на самом деле поступает из него через секунду, а то и позже. Таким образом, мы всегда живем в прошлом, хотя и воображаем, что присутствуем в настоящем. Именно так рассматривает учение Бон наше понимание реальности посредством чувств. Чтобы действительно включиться в подлинную реальность, мы должны встать над своими чувствами, а это искусство достигается посредством увеличения силы мозга. Настройка на мозг. Это упражнение увеличивает силу вашего мозга, а также оно полезно для снятия тревоги и депрессии. Понимание мыслей, затруднения, с которыми вы столкнулись, решение денежных проблем и вопроса сексуальной верности. Чтобы получить от упражнения максимальную пользу, делайте его по меньшей мере в течение 20 минут 9 дней подряд. Потом 9 дней отдыхайте и снова делайте упражнение 9 дней подряд. Уже через 2 первых дня вы начнете чувствовать, как усиливается ваше восприятие, внутреннее понимание и знание. Делайте упражнение 6 раз в год, и вы увидите, что через 2 года ваш мозг неизмеримо увеличит свою силу. Детям можно делать это упражнение только под наблюдением мастера Бон. Сядьте в тихом месте. Вас ничто не должно отвлекать и беспокоить. Закройте глаза. Дышите ровно, спокойно. Сосредоточьтесь на точке между бровями, над самой переносицей, и поддерживайте сосредоточение в течение нескольких минут. Когда вы с этим справитесь, сосредоточьтесь на своем затылке, на линии над позвоночником, вы ощутите небольшую выпуклость или вмятину. Поддерживайте сосредоточение на этой области также в течение нескольких минут. Теперь направьте те точки, на которых вы сосредоточивались, спереди и сзади, в центр вашей головы, внутрь мозга. Когда они встретятся, увидьте каплю белого света. Она начинает светиться внутри вашего мозга. Сначала мягко, а потом становится все ярче и ярче. Сконцентрируйте все свое внимание на этом свете. Теперь свет начинает вытекать из мозга в ваше тело. сам находя путь. Вы не должны его направлять. Оно течет во все ваши чувства. Зрение, обоняние, кожное ощущение, вкус, слух. Если вы и упустите из внимания какое-то чувство, это не важно, потому что энергетически они все равно работают. Теперь увидьте, как ваши пять чувств начинают светиться таким же белым светом. Каждое чувство вырастает, принимая информацию, которая обычно вам недоступна. В этот момент ваши чувства начинают расширяться. Они текут через ваше тело обратно в мозг и создают особую связь мысленных энергий, так что каждое чувство превращается в некий канал, источник восприятия для вашего мозга. Теперь снова направьте белый свет в ваш мозг, увеличивая естественные свойства и качество мозга. Вам не нужно их знать или перечислять, просто почувствуйте, как ваш мозг становится более совершенным, и освободите те его способности, которых вы до сих пор не осознавали. Марка всегда мучила тревога. Такой тип поведения установился у него еще в раннем детстве и сопровождал его всю взрослую жизнь. У Марка была хорошая работа и любимая девушка, но это ему ничуть не помогало, и тревожность постоянно мешала ему во взаимоотношениях с людьми, создавая напряжение. К 30 годам у Марка началась бессонница, здоровье расстроилось, он редко чувствовал радость жизни. Никакие лекарства ему не помогали, и страх все сильнее забирал над ним свою власть, пока Марк, наконец, вообще не утратил способность заниматься обычными повседневными делами. Испробовав все возможные способы лечения, Марк обратился за помощью ко мне. Я научил его настраиваться на собственный мозг и предложил делать это упражнение подряд 9 дней, а затем снова прийти ко мне и рассказать о результатах. Придя во второй раз, Марк сказал, что за эти дни его тревожность уменьшилась. Он стал чувствовать себя более спокойным, уравновешенным и более сосредоточенным на делах. Через 9 дней он повторил упражнение и обнаружил, что ему становится заметно лучше с каждым днем. И вскоре он уже ощущал, что может вернуться к нормальной жизни. Ныне Марк женат, счастлив и наслаждается жизнью. Он здоров, хорошо спит, и все его страхи остались в прошлом. Чтобы поддерживать равновесие жизни, он регулярно делает все то же упражнение. Связь с центральной нервной системой. Ваша центральная нервная система – это живое выражение чистой энергии мысли. Она – мастер коммуникаций и содержит в себе глубокое знание о нашем физическом состоянии и об эволюционном происхождении нашего вида. Когда вы налаживаете связь со своей нервной системой, вы начинаете осознавать свою связь со всей природой. Высвобождение мысленной энергии нервной системы окажет мощное влияние на всю вашу жизнь, принеся вам ясность мысли, внутреннее видение и способность добиться перемен к лучшему. В особенности такая связь полезна для избавления от болезней центральной нервной системы, для исцеления от гневливости, отказ от избыточных рабочих нагрузок. Эта связь поможет вам продвинуться по службе и решить проблемы, связанные с имущественными спорами. Выполняйте это упражнение точно так же, как и упражнение связи с мозгом. То есть делайте его 9 дней, потом 9-дневный перерыв, потом снова 9 дней упражняйтесь. Но в целом вы не должны его делать больше 6 раз в год. Закройте глаза, сидите как можно более неподвижно и спокойно. Сосредоточьтесь на верхней точке своего позвоночника, затем мысленно пройдитесь до копчика и снова вверх. Пусть мысленное ощущение движется не спеша, естественно, проделайте это 3. Закончив, мысленно проникните в спинной мозг. В этот момент ваша нервная система отзовется, помогая вашему уму путешествовать сквозь ваше тело. Когда вы завершите это путешествие, снова сосредоточьтесь на верхней точке позвоночника у основания черепа. Теперь направьте в вашу центральную нервную систему мягкий, голубовато-белый свет. Наблюдайте за тем, как свет заполняет ваше тело и разливается вокруг вас на 10 футов в окружности, над вами и под вами. Замрите ненадолго в этом свечении. Затем начните чувствовать всю ту информацию, что течет к вам. Просто воспринимайте ее, не пытаясь понять. Она сама себя разъяснит. Поверьте. Прислушайтесь к мудрости сердца. Ваше сердце не просто перекачивает кровь. Оно также влияет на ваши эмоции и мысли, и в свою очередь испытывает на себе их влияние. Прислушиваясь к мудрости собственного сердца, вы можете узнать очень многое о вашем подлинном физическом состоянии и об эмоциональном здоровье, а также об истинной природе вашей жизненной силы. Приведенное ниже упражнение помогает расслабиться и учит вас поддерживать связь со своим телом, лучше понимать его. В особенности оно полезно для излечения сердечных заболеваний и для избавления от страданий, связанных с предательством. Оно помогает также восстановить разрушенную семью, найти свой настоящий дом и обрести счастье и любовь. Делайте это упражнение в течение 10 дней, так долго, как вам это будет нужно. Потом выполняйте его только раз в месяц и не более 20 минут, 3 месяца подряд. Потом перерыв на 3 месяца, после чего еще 3 месяца упражняйтесь. Сядьте удобно в тишине, закройте глаза, прислушайтесь к ударам своего сердца. Полностью сосредоточьтесь на этих звуках. Теперь пусть ваш ум потечет через все тело вместе с кровью, перегоняемой сердцем. Когда он вернется к сердцу, разместите ум внутри сердца. Оставьте ум там, откройте глаза и отдохните. Любовь к пищеварительной системе. Точно так же, как пищеварительная система очищает ваше тело, она может очистить вашу жизнь от всяческой грязи и ссора, от ненужных эмоций и боли. Кишечник – это то, что обезвреживает яды в вашем теле, в вашем уме и вашей жизни. Выполнение приведенного ниже упражнения поможет вам решить разнообразные проблемы, найти новые решения и обрести устойчивое здоровье. Упражнение полезно также при заболеваниях кишечника, для избавления от пагубных привычек, нарушений обмена и дурного поведения. И еще оно поможет вам разобраться, что для вас лучше в жизни. Если вы не знаете точно, где располагается ваш кишечник, загляните в какую-нибудь книгу по анатомии. Упражнение нужно делать раз в месяц в течение 20 минут целый год. Сядьте в тихом, спокойном месте. Вас ничто не должно отвлекать. Сосредоточьтесь на кишечнике. Мысленно пройдитесь внутри него. Изнутри кишечника ощутите, как он очищает ваше тело. Также изнутри увидьте чистый зеленый свет, истекающий из кишечника. Позвольте этому свету очистить все ваши внутренности. Потом пусть он очистит все тело от болезней, боли и усталости. Пусть он также очистит ваш ум от дурных намерений, эмоций и всех неправильных мыслей. Затем передохните, поддерживая сосредоточение на кишечнике. Джойс ощущала, что ее жизнь словно бы остановилась на месте. Она была певицей, и ее популярность ничуть не росла, да и в остальных областях жизни царил застой. Джойс много задолжала, и на нее постоянно давили родные и друзья, требуя, чтобы она оставила пение и нашла себе другую работу. Но Джойс нравилось петь, и она не намеревалась менять род занятий, однако при этом она не знала, как добиться необходимого сдвига в лучшую сторону. Когда Джойс начала делать упражнения кишечника, она стала понемногу понимать, почему ее жизнь не меняется, и осознала, что ей необходимо изменить то, что не приносит результатов. Она переехала в другой город, сменила агента и начала петь в другой манере. Через год она уже заключила очень выгодный контракт, и ныне Джойс – преуспевающая джазовая певица. Настройка на воспроизведение рода. Мужчины. Мужская репродуктивная энергия – это часть сексуальной энергетической структуры мужской энергии мысли. Но также это и нечто гораздо большее. Это тот аспект репродуктивной мысленной энергии, который дает рождение миру и природе. Мужская мысленная энергия воспроизведения рода приносит пробуждение и понимание сути вещей. Эта энергия имеет отношение к побуждению, направлению и реакции. Она взрывается в действии, а затем снова утихает. Она желает быть понятой, она бросает вызов, она порождает вопросы и требует ответов. Данное упражнение прекрасно подходит для правильного зачатия детей и для исцеления мужских сексуальных проблем, репродуктивных способностей и половых расстройств. Оно помогает пробудить уверенность в робких мужчинах и может исцелить затянувшуюся депрессию. В случаях особой необходимости делайте это упражнение по 15 минут раз в день в течение 2 недель. В других случаях достаточно делать его раз в месяц через месяц. Сядьте удобно, направьте ум в паховую область, сосредоточьтесь на ней, и пусть ваше сосредоточение будет спокойным и ровным. Начните ощущать неизменную силу энергии паха. Позвольте этой энергии двинуться вверх по вашему телу, пока она не успокоится в сердце. С сердцем почувствуйте идущий снизу вверх поток энергии и позвольте этой энергии принести вам понимание и исцеление, наполнить ваше тело жизненной энергией. У Луиса были проблемы в интимных отношениях с женщинами. Ему трудно было позволить какой-либо женщине приблизиться к себе, он не был уверен в своих сексуальных способностях и не обладал мужской гордостью. Его самооценка была весьма низкой, и он совершенно не понимал, с чего бы вдруг какая-то женщина захотела бы близости с ним. Потом он встретил Сандру. Девушка полюбила его и хотела близости, но Луис держал ее на расстоянии, и ему грозила опасность потерять Сандру навсегда. Когда мы с ним все обсудили, я без труда понял, что Луису не хватает чувства мужественности и мужского достоинства, и он не понимает, какое это счастье быть мужчиной. Он начал делать упражнения связи со своей репродуктивной энергией, и уже через 2 недели многое в нем изменилось. Он перестал бояться своего тела, начал гордиться им и испытывать к нему нежность. Он обнаружил, что его сексуальность возросла, и он сумел эмоционально сблизиться с Сандрой, больше не чувствуя никакой угрозы. Женщины. Женская репродуктивная энергия знает ответы на все «почему» и «как». Она невообразимо сильна, но в то же время крайне спокойна. Она движется в наиболее глубинных слоях мысленной энергии жизни. Посредством этой энергии могут быть найдены ответы на любые вопросы, и любые события могут быть реализованы. Приведенное здесь упражнение в особенности помогает при болезнях женской детородной системы. Оно полезно для развития в женщине уверенности в себе и духовности, а также для пробуждения природной женской мудрости и избавления от негативных верований и поведения. Даже если у женщины удалили матку, все равно эта мысленная энергия сохраняется. Делайте это упражнение в течение 30 минут за раз, так часто, как вам захочется. Закройте глаза, дышите ровно, спокойно и позвольте сознанию влиться в матку. Пусть оно замрет там. Теперь из вашей матки начинает изливаться мягкий розовый свет. Он течет сквозь ваш ум и тело, потом возвращается обратно, скапливаясь в матке. Поддерживайте сосредоточение на матке. Это все, что вы должны делать. Пэт страстно желала иметь ребенка. Но в течение 5 лет они с ее другом тщетно пытались зачать малыша. Медицинское исследование не дало никакого результата, и Пэт начала бояться, что ей никогда не стать матерью. Она видела, что у всех ее сестер и подруг уже есть дети, и ей казалось, что она неполноценная женщина. Когда я встретился с Пэт, она была глубоко несчастна, а ее отношения с другом находились на грани разрыва. Она начала делать упражнения установления связи с женской репродуктивной системой и выполняла его в течение месяца ежедневно. За это время отношение Пэт к себе сильно изменилось. Она теперь куда более одобрительно воспринимала собственное тело, ей стало нравиться быть женщиной. Отношения с другом улучшились, и через 2 месяца Пэт забеременела. Крепкое здоровье. Многие люди уже так давно страдают разными мелкими расстройствами, что успели забыть, что это такое настоящее, крепкое, полное здоровье, как оно ощущается и как оно драгоценно. А ведь способов стать здоровым столько же, сколько и самих людей. Но за всеми этими способами скрывается одна единственная истина. Ваше здоровье рождается из вашего образа мыслей. В вашем теле, независимо от его состояния, внешнего вида и возраста, отличное здоровье и красота существуют всегда в виде чистой и мощной мысленной энергии, только и ожидающей, когда вы ее узнаете и призовете. Вы живете, обладая отличным здоровьем изо дня в день, из ночи в ночь, в каждое из мгновений вашей жизни, и вы можете очень легко распечатать эту мысленную энергию здоровья. Она этого ожидает, ее только нужно ощутить, увидеть. Исцеляющая сила приходит не извне, а изнутри вас. Умственное упражнение здоровья. Используйте это упражнение, чтобы обогатиться прекрасной энергией хорошего здоровья, скрытой в вас. Делайте упражнение раз в неделю, а если почувствуете необходимость, то и чаще, и не спешите. Пусть упражнение длится столько, сколько получится. Не пытайтесь форсировать процесс. Лучшее время для того, чтобы получить максимальные результаты – раннее утро перед восходом солнца. Но и в другое время оно приносит немалую пользу. Сядьте как можно более удобно или лягте на спину. Голова не должна быть склонена в сторону, а телу ничто не должно мешать. Закройте глаза, дышите как можно более спокойно, ровно. Теперь представьте, как ваше тело, эмоции и мысли, начиная с макушки головы вниз до самых кончиков пальцев на ногах, постепенно часть за частью рассыпаются в маленькие кучки чудесного красного порошка. В конце концов, от вас остается только сознание, ощущение личности. Если сможете, постарайтесь удержаться в этом состоянии не меньше 10 минут. В течение этого времени увидьте себя таким, какими вы хотите быть, полными жизни и здоровья. Когда вы это сделаете, выберите нечто такое, что играет большую роль в вашей жизни, но при этом мешает здоровью, и от него вы теперь избавляетесь. Это может быть какой-то вид деятельности, привычка, предмет желаний, взаимоотношения. Создайте мысленный образ того, от чего вы хотите отказаться, и бросьте это на красный порошок. Как только образ отбрасываемого упадет в порошок, тот вспыхнет столбом пламени, сверкающего белым и голубым, обжигающего. Ваше сознание входит в центр этого столба огня. Теперь вы видите, как ваше тело вырастает заново, здоровое и сильное. Вы чувствуете, ощущаете каждую клетку этого нового тела, и ум тоже возвращается к жизни, и потом ваше сознание сливается с телом. В этот момент огонь все еще продолжает бушевать вокруг вас, вознося благодарность тем силам или богам, в которых вы верите. Попросите их благословить это новое создание. Вдохните, и пусть со вздохом колонна огня втянется в ваше тело. Медленно откройте глаза. Джо никогда не чувствовал себя по-настоящему хорошо. Ему было всего 40 лет, но он выглядел намного старше, и у него вечно что-то было не в порядке. То у него болела спина, то колено, то начинались проблемы с желудком, то на коже выступала сыпь или пятна. Джо был водителем грузовика. Ему приходилось много работать, свободного времени было мало, так что он жил как получится. А потом его жена Мэгги уговорила Джо прийти ко мне. Джо пришел и сказал, что и сам не знает, почему пришел, потому что совсем не рассчитывает на реальную помощь. Он также сказал, что с ним не происходит ничего такого, с чем бы он мог справиться сам. Я спросил Джо, знает ли он, что такое по-настоящему хорошее самочувствие. Он удивился, но признал, что не знает. Я предложил ему делать в течение месяца умственное упражнение крепкого здоровья каждый день, а потом рассказать мне, изменилось ли что-то в его жизни. Джо согласился, хотя и с большой неохотой. Ровно через месяц ко мне пришел сияющий Джо. Он приступил к выполнению упражнения с немалым сомнением и совершенно не ожидал каких-то результатов. В процессе занятий он решил попробовать отказаться от большого количества кофе. До того он выпивал в день по несколько чашечек очень крепкого кофе, хотя и знал, что это не улучшает его самочувствие. К немалому удивлению Джо, он уже через неделю начал чувствовать себя гораздо лучше. Через 2 недели он обнаружил, что большинство его мелких недомоганий исчезли, а через месяц от них вообще не осталось ни следа. Джо чувствовал себя просто великолепно. Он начал ходить в спортивный зал, отказался от переработок и стал проводить больше времени с женой и детьми. Упражнение помогло Джо наладить связь с собственным присущим ему хорошим здоровьем. И чем дальше, тем более отчетливо Джо ощущал, что именно ему нужно делать, чтобы его жизнь стала более счастливой и уравновешенной. Что вы едите? Невозможно добиться настоящего благополучия, не обратив внимания на ту пищу, которой вы ежедневно насыщаете свое тело. Пища становится частью вас самих, питая то чудо, что представляет собой ваше тело. В тибетской медицине питание и диета очень важны. То, что попадает в ваш желудок, впитывается в тело, и тело старается извлечь из этого пользу, каково бы ни было качество пищи. Когда вы что-то едите, вы также впитываете в себя энергию тех вещей и людей, которые соприкасались с пищей на ее долгом пути к вашему столу. Слишком сильно обработанная пища или та, что путешествовала через половину земного шара, вобрала в себя все типы энергии, и некоторые из них могут оказаться очень вредными. Отсюда следует, что чем короче путь пищи и чем она проще, тем лучше для вас. В идеале нужно питаться тем, что выросло и созрело в тех местах, где вы живете, да к тому же в соответствии со временем года. Диеты. Соблюдение диеты просто ради того, чтобы похудеть, вредно для вашего физического и умственного здоровья. Такие диеты обычно неэффективны, и даже если дают результат, то ценой ухудшения здоровья. Научитесь доверять своему телу, прислушайтесь к его сигналам, и это будет гораздо лучше любой диеты. Никогда не наедайтесь до ощущения сытости. Лучше наполнить желудок пищей наполовину и добавить на четверть какой-нибудь жидкости. Медицина Бон считает, что раз в 2 года в конце зимы вам следует 3 недели подряд есть гораздо больше зерна, бобов и белков, чем обычно. Это улучшит ваше состояние и повысит жизнеспособность. Неплохо также следовать разумной лечебной диете по вашему выбору, чтобы очистить и разгрузить пищеварительную систему. Наилучшее время для этого – 10 дней в самом начале наступления очередного времени года. Именно в эти дни вы получите наибольшую выгоду от лечебной диеты. Она укрепит ваше здоровье и благополучие. Как вы едите? В соответствии с системой Бон считается, то, как вы едите, даже важнее того, что вы едите. Органическая пища, проглоченная в торопях, в то время, когда вы смотрите по телевизору интересный фильм, принесет намного меньше пользы, чем гамбургер или жареная картошка, съеденная неторопливо, спокойно, с любовью. Вот наставление Бон в части здорового питания. Первое. Относитесь уважительно к вашей пище и к процессу еды. Второе. Никогда не ешьте поспешно. Третье. Никогда не совмещайте еду с каким-нибудь другим занятием, например, чтением или просмотром телепрограммы. Четвертое. Не принимайтесь за еду, если вы разгневаны. Подождите, пока гнев утихнет. Пятое. Всегда возносите благодарность за то, что вы едите, и ешьте это с любовью. Еда в торопях или в состоянии гнева ведет к прибавлению веса, болезням, порождает привязанность к сахару и жирам и антисоциальные взгляды. Относитесь к пище с любовью и уважением. Не спешите и хвалите все, что едите. Это даст вам хорошее здоровье, мудрость, любовь и жизненную силу. Мэтью был инструктором фитнес-клуба. Но в моменты упадка настроения он обычно предпочитал кафе быстрого питания. Это его успокаивало, вроде бы отгоняя стресс и тревогу. Но со временем он привязался к такому роду пищи. Ему нравились молочные коктейли, гамбургеры, все жареное, и он просто не мог уже без этого обойтись. Из-за пристрастия к этой утешительной еде он прибавлял в весе фунт за фунтом и через 2 года уже не мог работать на своем прежнем месте. И однажды утром он проснулся в полном отчаянии. Он пришел ко мне, и мы вместе начали исследовать его страхи и проблемы, приводившие к легкому депрессивному состоянию. И Мэтью обнаружил, что он просто переводил свои проблемы в еду. Я лечил его травами и иглоукалыванием, а также предложил начать делать умственные упражнения. Я также убедил его возносить благодарность после каждого приема пищи, есть медленно, с уважением и любовью, и обращаться с пищей, как со священным объектом. Через 2 недели Мэтью вернулся и рассказал, что новый подход к еде полностью изменил его самого. Вознося благодарность и уважение, он начал осознавать, что до этого просто медленно отравлял собственное тело и ум быстрой едой. Через месяц он вернулся к работе в фитнес-клубе и чувствовал себя здоровым и сильным, примирившимся с собой. Его привязанность к гамбургерам исчезла, и он испытывал удовольствие от здоровой пищи. Гимнастика. Гимнастика необходима для того, чтобы научить ваш ум и тело поддерживать здоровье, но она принесет пользу только в том случае, если ваши ум, эмоции и интеллект объединятся с теми физическими действиями, которые вы выполняете. Нагрузка на тело без подобной сознательной связи не принесет по-настоящему хорошего здоровья. Правильная мысленная энергия, необходимая для благополучия, обязательно должна включаться в процесс. Я привожу здесь простые упражнения системы Бон, называемые 8 шагов. Они основаны на бонской системе гимнастики кум-ние. Выполняя эти упражнения, вы также используете правильную мысленную энергию. Многие из моих пациентов воспользовались этими упражнениями с большим успехом. Упражнения помогут вам стать подтянутыми, внимательными, удовлетворенными, чувствительными, усилить свой здравый смысл и сострадательность. Их можно выполнять где угодно и в любое время. 8 шагов. Наденьте удобную одежду, встаньте ровно, слегка расставив ноги, руки свободно опустите вдоль тела. Первое. Сначала ваши руки висят свободно. Потом начните медленно поднимать их перед собой, вытянув. Поднимая руки, представляйте, что на них лежит большой груз. Теперь, продолжая держать руки вытянутыми перед собой, медленно поднимите правую ногу, сгибая ее в колени. Мягким движением поднимите колено как можно выше, как получится. Когда оно окажется на уровне талии или так высоко, как вам удастся, медленно разогните ногу и вытяните ее вперед. Стойте в такой позе как можно дольше, потом опустите правую ногу и проделайте то же самое левой. После этого медленно опустите руки, чтобы они снова свободно повисли вдоль боков. Постойте некоторое время спокойно, отдыхая. Дышите ровно, медленно. Таким образом вы подготовите тело к остальным 7 упражнениям и при этом улучшите чувство равновесия, повысите жизнестойкость и усилите кровообращение. Второе. Вдохните через нос и представьте, что вы проглатываете попавший в вас воздух. Пусть он опустится до пупка. Проделайте это 8 раз. Это увеличивает физическую и ментальную силу. Третье. Расставьте ноги так широко, как сможете, но чтобы вам было вполне удобно стоять. Теперь положите руки на голову, так чтобы кончики пальцев касались друг друга. Теперь начните поднимать локти, одновременно прижимая ладони к голове. Напрягите позвоночник и шею, чтобы давление снизу встретилось с давлением ладоней. Напрягите ноги от бедер до ступней. Проделывайте это в течение 3 минут. Потом медленно ослабьте напряжение, медленно опустите руки, сдвиньте ноги. 4. Все так же стоя на месте, откройте рот и максимально напрягите верхнюю и нижнюю челюсти. Поддерживайте напряжение 3 минуты. Это укрепляет лицевые мускулы, шею и внутреннее ухо, а также омолаживает вас. 5. Поставьте ноги вместе. Руки опустите вдоль боков, а затем поднимитесь на носках, оторвав пятки от пола. Стойте так как можно дольше. Это расслабляет и наполняет жизненной силой ваши внутренние органы и выводит из тела яды. 6. Начните поглаживать тело ладонями от головы до кончиков пальцев на ногах. Медленными, сильными движениями, как будто смахиваете что-то с кожи. Проделывайте это в течение 5 минут. Не меньше. Это улучшит состояние вашей кожи, дыхание, очистит разум. 7. Сядьте там, где стояли. Прикройте глаза ладонями. Сосредоточьтесь на своих глазах. Увидьте, как жизненная сила перетекает из ладоней в глаза, в мозг и наполняет нервную систему, принося покой, равновесие и энергию. 8. Перед началом следующего упражнения выпейте 2 небольших стакана дистиллированной воды. Чем чище, тем лучше. Пейте как можно медленнее и одновременно представляйте, как каждый глоток превращается в сверкающий, раскаленный шар света. Почувствуйте, как этот свет вливается в вас, проходит в кишечник и впитывается в ваш ум и тело. Это очистит вас. Вы можете делать эти упражнения в любое время дня, но вы должны всегда выполнять весь комплекс полностью. Однако, если вы слишком напряжены, устали, простыли, или у вас болит голова, или вы находитесь в пути, либо у вас мало времени, можно делать какое-то одно упражнение, которое вам особенно нравится. Сон. Большинство из нас немалую часть жизни проводит во сне. Именно поэтому древние тибетцы разработали в высшей степени искусные методы исцеления болезней, взращивания мудрости и достижения просветления во время сна. Время, которое мы отдаем сну, это весьма ценные и обогащающие часы, и к ним следует относиться с должным уважением. Если вы пытаетесь добиться от тела большой активности при недостатке сна, это похоже на то, как если бы вы захотели отправиться в путь на машине, в которой почти нет бензина, далеко она не уедет. Количество сна, необходимое каждому человеку, строго индивидуально. Одним нужно спать дольше, другим меньше. Исследуйте свои потребности, определите, в какой продолжительности сна нуждается ваше тело и постарайтесь, чтобы оно получило то, что ему необходимо. Умственное упражнение сна. Воспользуйтесь этим упражнением, чтобы улучшить свой сон, избавиться от бессонницы и обогатить ночные часы. Это безопасный и эффективный метод исцеления и приведения в равновесие вашей мысленной энергии. В особенности оно полезно в тех случаях, если вы подвержены сменам настроения, вспышкам гнева или чувствуете, что от эмоций страдает лучшая часть вас самих. Вы также можете делать это упражнение, если ощущаете, что вы чересчур чувствительны или же слишком легко поддаетесь внушению, или вас без труда захватывают события. Оно поможет и при любых страхах или асоциальном поведении.